Глава вторая. Моров, Илья Годун, безногий воин. Боль — это хорошо. Матушка сказала, заболит внизу, Богу свечку поставь. Это он ноги тебе возвращает. Болели не ноги. Ног по-прежнему не было, видимость одна. Болели плечи, спина, живот. Боль радовала. Боль — спутник воина, Годун. Так Рерих говорил. И лупил Илью беспощадно. Сейчас у Ильи болело так же, как в прежние времена. Правильно болело. Добрая боль, она хороша. А раньше боль злая была, хуже пытки. Боль — маковый отвар, забытье, боль — отвар. Потом просто боль, без спасительного забвения. Так решила матушка Сладислава. Нельзя, привыкнешь, и маг сделает тебя слабым. Терпи. Что-что, а терпеть Илья умел. Было бы ради чего. Теперь было. Рот не посрамить. Илья принял рушник из рук девки, обтер лицо. Вернув, поймал девкин взгляд. Другой, не тот, что 5 седмиц назад, когда лежал Илья в лёжку, не в силах даже малую нужду сам справить. Другой взгляд. Так на него девки смотрели прежде, до роковой стрелы, обратившей княжьего гридня в калеку. Илья усмехнулся. Зря смотрит. Нет в нем нынче мужской силы. Но все равно приятно. Илья вдел руки в временные петли, подтянулся раз другой. Ноги по-прежнему висели, будто мертвый груз, но зато все остальное вновь налилось силой. Настоящей, воинской. Теперь Илья может и лук натянуть, а то и на коня сесть. Нет, на коня не сможет. Всаднику ноги нужны не меньше, чем пешцу. Опять ворухнулось в сердце нехорошее. Но Илья прогнал. Справился. Вверх. Еще раз вверх. До хруста в суставах. До доброй боли в мышцах. А когда измученное тело перестает слушаться, надо заставлять его, принуждать. Через добрую боль, через вялость, усталость, слабость. Все это Илья умел очень хорошо. Батя приезжал каждую седмицу. Хвалил, каждый раз придумывал что-то новое. Вот в прошлый раз доску приспособил, чтобы Илья мог по ней в ходунки съехать. Веревки по всей комнате протянул. Теперь Илья способен сам и до стола добраться, и в кресле устроиться. И в другое кресло, которая по нужде. Кресло тоже батя привез. На скамье ныне Илье сидеть трудно. Старался батя. Илья тоже старался. С утра до ночи трудился. Вместо отдыха с Кулибой разговаривал. Палачанина Илья отец дал. Сказал так. Сотник Кулиба наместником моим в Морве будет пока что. Человек верный, и поучиться у него есть чему. И смерды наши у него не забалуют. Хоть пахари, хоть лесовики. Так что в Моровском княжестве пока что Кулиба и заправлял. Но обо всем Илье рассказывал, где кто живет, какие деревеньки по реке в ближних лесах, кто какую дань платить может, что построили, что построят, что еще строить будут. Батю Кулиба очень хвалил за толковую щедрость. Вот, к примеру, постоялый двор при пристани построили, уже окупился. И мельница. Илья потом по памяти записывал. О Морове славянским письмом, об упражнениях своих 2 раза, по латыни и по-рамейски. Писать отец велел. Все, что за день сделал. Что и сколько. Арабскими цифрами. И каждый день прибавлять понемногу. Сказал, сам увидишь, сын, как сила растет. Илья видел. Теперь он может по 100 раз подтягиваться без передышки. А чтоб за предел сил выйти, приходится груз пудовый цеплять. С грузом тоже батя придумал. И все упражнения, что Илья сейчас делает, тоже он. И толкаться, и подтягиваться, и тулово во все стороны гнуть, тянуть, трудить. Ну, довольно. Илья взялся за перекладину в последний раз, перехватился, завис над доской и медленно сполз прямо в ходунки. расправил ремни, затянул пояс. Скоро Илья и без доски сможет. Тут главное одной рукой тело вверх подтянуть, а другой ноги в ременные петли заправить. У Ильи уже выходит раз-другой на одной руке подтянуться. Так что скоро он сам в ходунки влезать сможет. Илья кликнул девку, чуни меховые обуть. Добрался до стола, записал, что сделано. Девка тем временем покушать собрала. Творог с орехами, зелень, белки яичные. С белками это батя велел. Они с матушкой на каждый день все трапезы определили. Илья съедал, что велено. И сверх того. Живот требовал. «Раздеться помоги», — скомандовал Илья девке. Оставшись в одних лишь исподних портах, Илья двинул во двор. Подцепил крюком, приделанным к костылю входную дверь, выбрался на крыльцо. Примерившись, толкнулся посильнее и махнул вниз, минуя лестницу. На землю упал не ходунками, а на костыли. Спружинил лихо, будто на ноги пришел. Прав батя, сказавший, руки у Ильи должны быть вместо ног. Должны и будут. «Княжич!» «Яруш, староста Моровский!» И еще военный вождь смердов здешних. Илья Ярыша побил в священной роще. Теперь Ярыш ему служит. Спросил, как обычно, «Не застудишься, княжич?» «Не что, поливай». Могла бы и девка-холопка, да она из ведра поливать будет, а Ярыш могуч. Ему кадушка пятиведерная не тяжесть. Ледяная вода обожгла разгоряченное тело. «Еще!» «Хорошо. Батя сам так обливается ежеутренне и сыновей приучил. Еще одна из прежних привычек вернулась. Люба!» Илья огляделся. На подворье жизнь кипела вовсю. Артель присланных батькой из Киева мастеров вешала на железные петли новые ворота. Ворота тоже из Киева. Настоящие, против осады. «Будет в Морове не сельцо, а острог», — сказал Илье батя. «И быть тебе здесь воеводой!» Илья бате не поверил тогда, воевода без ног, смеху-то. Может, зря не поверил. Девка подскочила, принялась воду обтирать. Ей-то и в платье шерстяном, в меховой безрукавке зябко, а он голый да мокрый. Застудится, ей перед княгиней Сладиславой ответ держать. «Кулиба здесь?» — спросил Илья. «Нет его», — доложил Ярыш, — «со вчерашнего. Как уехал, так и не возвращался». Ярыш Кулибу не то чтобы не любил, ревновал к нему. Считал, что он сам должен здесь распоряжаться. Не спорил, но не одобрял. Кулиба видел недовольство, но в голову не брал. Кулиба гридень, да не просто гридень, сотню водил. А Ярыш, хоть и бывший вождь военный Радимический, а все равно смерть. Хоть телом велик и силой изряден, а Кулибе не соперник. Илье вспомнилось, как он сам когда-то сошелся с Ярышем в священной роще. Тогда Илью Радимича врасплох застали. Может, в священной роще дело было, а может, и ведун Радимичский сновид постарался. Драться с Радимичами в открытую Илья не рискнул. Не за себя испугался, за коня своего, голубя. Вдруг побьют его лесовики стрелами, когда за хозяина вступится. И вспомнилось ему тогда вдруг, но к месту, как решают споры лесовики. Брат Артем рассказывал, как они еще при Святославе Игоревиче примучили вятичей. Примучивать — подчинять себе, покорять. По старинному языческому праву. По праву этому, если спорили между собой племена, то, чтоб крови зряшней не лить, выставляли безоружных борцов-силачей. Кто победит, того и земля будет. Вот и бросил Илья Радимичем вызов по старинному обычаю. И главный между ними сновид-ведун вызов принял и выставил против Ильи Ярыша. «Задавлю!» — сходу пообещал лесовик Илье. «Могуч Ярыш, телом велик, едва не с батю, князь-воеводу Серегея, ростом. Но батя варяг, и сила его воинская, великая. Глянешь на него и видишь всю славу его, будто корзна распахнул за князь воеводой. Корзна — богатый плащ, как правило, княжий. Корзна — из перуновых молний сотканная. А Ярош кто? Охотник смерть. Ликом космат, силой изряден. Однако быстро оказался на удивление. Илья против него, как соболь против росомахи. Но это размером. А по сути, Илья воин. А воина сама земля ввысь подымает. «Ты, — сказал Илья косматому лесовику, — задавить меня хотел, а сам в землю врос, акидуб. Ждешь, когда желуди народятся?» «Сейчас-то у меня по-другому запищишь», — пообещал космач. У лесовиков родимичей как? Вождь он не правит. Правят старейшины да волохи. Вождь воюет. Ярош оказался хорош для смерда. Не зря его вождем выбрали. Могуч Ярош, быстр, опасен. Но подлинного воинского обучения не прошел. А Илью варяги учили, и Нурманы, и Хузары. Рука у Ярыша много сильнее, чем у Ильи была, а побил все равно Илья. Ему сызмало с теми бороться приходилось, кто вдвое крупней. Нос Ярышу разбил, ногу попортил, а потом и вовсе завалил наземь. Мог бы и убить, пяткой кадык расплющить, но пожалел. «Моя сила взяла», — сказал Илья побежденному и убрал ногу с Ярышева горла. Великан поднялся, глянул свирепо сверху вниз. «Может, зря ему кадык не разбил?» — забеспокоился тогда Илья. «Вдруг тут до смерти положено биться?» И на всякий случай приготовился увернуться, если лесовик попытается его схватить. Не попытался. Прокосолапил к ведуну своему сновиду, который Ярыша на бой благословил. И остался Илья в священной роще один. Ушли родимичи. Однако право на землю Моровскую теперь было Ильи, вернее отцова, потому что он, как и Ярыш, был не старшим в роду, а выставленным бойцом. Но да будь на месте Ильи батя, исход поединка не изменился бы. Пусть батя сета изранен, а быть бы Ярыш убиту. Батя, небось, и возиться не стал бы, а прокинул одним ударом. Могуч, потому что... А Илья что? Илья из трех сыновей князь воеводы слабейшим был. И есть. И таким останется. Илья нахмурился, гоня смурные мысли. Что было, то и осталось. Ярыш закон блюдет и служит победителю честно. Кулиба при княжиче Моровском вместо воеводы, а Ярыш — староста. И это под его приглядом Моров нынче вырастает из обычного селища в крепкий городок с надежной крепостью и своей церковью на высоком холме. Строят, ясное дело, не здешние смерды, а присланные батей умельцы. Но и у Ярыша задача важная — дать зодчим все, что может дать родимическая земля. И Ярыш с этой задачей справляется. И смерды моровские тоже под ним. И все, что в Морове происходит, тоже Ярыш ведает. И Илье верен. Хотя нынче Илье Ярыша нипочем не победить. Без ног-то. «Ярыш, гости на дворе постоялом есть?» «Есть!» — кивнул здоровяк Радимич. «Торговые, немцы. По-нашему не говорят, толмач при них. Поедешь, глянешь, княжич?» «Поеду. Оденусь только». Ехал Илья в особом воске. Его Илья сам придумал. С ручками удобными, чтобы с ходунков внутрь залезать. Подушку подложишь, и вообще сидеть хорошо. Илья мог бы сам и с лошадью справиться, но княжичу негоже. Для этого холоп есть. От острога до пристани 400 шагов. В прежние времена Илья добежал бы вмиг, не запыхавшись. Сейчас не ноги упражнял, руки. Пока ехали, гнул через спину древко простого охотничьего лука. Десна — река важная, судоходная. Потому и пристань в Морове красивая, удобная. Дерево на четырех новых причалах светлое еще, недавно ставлена пристань. А причалы хороши, высокие, широкие, с надежными столбами для крепления концов. У таких даже большим морским кораблям и встать удобно, и грузиться-разгружаться – милое дело. Люди для этого дела в Морве имеются. Примут, подтянут, мешки с шерстью подложат, чтобы борт к причалу мягко встал. Надо, примут груз и на склад унесут, под сторожу, чтобы гости торговые о сохранности не беспокоились и отдыхали в свое удовольствие. Надо, ремонт произведут. Хоть здесь, у причала, хоть на сухом берегу. И древесина добрая, сухая есть, и ткани для парусов. Все это батя придумал и денег вложил немало. Но выгода уже видна, даже Илье. За всякую работу торговые гости платят не скупясь. Медью грузчиком, серебром за ремонт. А уж за явство питье на дворе постоялом и вовсе щедро. Купцы повеселиться любят. Жизнь у них такая. Не всякий домой возвращается. Но если уж возвращается, то непременно с великой прибылью. Вот и думает купец. Если уж жив остался да при деньгах, так живи весело. Они и жили. Пили, ели, песни пели, с девками вдоволь валялись, но и умных бесед не чурались. Беседы умные Илья любил. Ему, привязанному нынче к Морову, очень интересно было, что в большом мире происходит. Гости ныне в Моров пришли не из бедных. У пристани насады большие, числом 5, и 2 корабля Кнора нурманской работы. Надо думать, на них гости торговые и пришли. Постоялый двор над пристанью хорош, просторный, в 2 этажа, с тыном высоким. За тыном склады, конюшня. Захочет, например, какой-нибудь купец верхом прогуляться – пожалуйста. А пожелает дальше не водой, а суши идти – тоже легко. И лошадки есть, и возы. Лошади у отца тоже свои. И для рабочих нужд, и для воинских. А хочешь – никуда не ходи. Здесь товар отдай за справедливую цену или купи, что нравится. Мы-то князь Моровский брать права не имеет. Так князь Киевский Владимир решил. А поторговать почему нет? И торгуют беспошлинно. И ночуют, отдыхают. Всяко дешевле, чем в стольном Киеве. А кормят лучше. Вино, пиво, меды, кому что нравится в избытке. И девки, чтобы постель греть, тоже имеются. Площадью постоялый двор побольше крепости Острога, в котором Илья живет и дружина обитает, когда не в походе. Но в Острог батя чужих пускать не велел. Сказал, если гости переночевать захотят, будет где. А в Острог чужим нечего. Тоже верно. Иной раз под здешней крышей до 200 человек собираются. Однако сегодня поменьше. Илья прикинул, 10-2-3 скноров, а с 3 насадов дюжины 1,5. До 100 не наберется. Илья выбрался из воска, велел холопу ждать и запрыгал на ходунках к крыльцу, еще снаружи пытаясь понять, на каком языке внутри орут. А орали громко, как обычно. Снаружи не угадал, только внутри. Гости оказались данами. Это значило, что толмач Илье не нужен. В свои годы Илья уже много где успел побывать. На многих землях славянских, что Киеву данью кланяются. В Тму-Таракане и окрест ее, когда жил у родичей хузар. На море Варяжском у князя Белозерского. Там, кстати, и научился по-нурмански болтать. Еще в Великом Булгаре Илья побывал. Едва в беду там не угодил, но Бог миловал. И на Червенской земле был, которую Владимир у лехетов отбил. Даже у Ромеев пожил немного. Правда, не в столице их заморской, а в Херсонском Номе. Кабы не обезножил, так, может, и в Шимаху с братом Богуславом поехал бы, или еще куда. Теперь Илье из Морова в большой мир хода нет. Но если большой мир сам приходит к тебе, глупо упускать такую возможность. Когда Илья на ходунках появился в трапезной, внимание на него обратили не сразу. За столами без четверти 100 народу, и у каждого внутри по 1/4 ведра хмельного, Музыканты наяривают, пара скоморохов кувыркается, народ веселит. Шумно, весело. Старшие купцы, двое, сидели отдельно от остальных за своим столом поближе к выходу, где воздух посвежее. Они и увидали Илью первыми. Уставились, мол, что еще за чудище такое восьминогое? Точно не поберушка, одет богато. Толмач подсуетился, шепнул: гридень это в бою покалеченный. Да не просто гридень, а сын самого князь воевода Серегея. Услыхав это, два старших дана тут же поднялись Илье навстречу и с подобающими уважительными словами предложили разделить с ними трапезу. Смешно, конечно, приглашать за стол хозяина стола, но Илья чиниться не стал. Пристроился на торце, где скамьи не было. Ему тотчас принесли доску специальную и миску, в которую один из данов собственноручно положил и мясца, и хлеба белого. Пиво тоже налил. Засим даны немедля подняли тост за князь воеводу Серегея. Илья с удовольствием окунулся в общее веселье. Даны пировать любят, и на пиру с ними интересно. Они и песни петь мастаки, и сказы сказывать. А уж если сами воины или гости торговые, у данов, как и у прочих северян, это считай одно и то же, то есть люди бывалые, то слушать их можно долго. А нынешним гостям рассказать было что. Причем не о земле датской, а о делах почти своих, новгородских. Потому что пришли купцы датские в Новгород как раз в ту пору, когда явились туда же посланцы Владимировы, Стрый его Добрыня и воевода верный Путята. Стрый — дядя по матери. Да не одни явились посланцы, а с гридью. Не за данью, хотя дань тоже взяли, а с делом государственным — обращать господин великий Новгород в веру Христову.